«Плохой уровень, друзья!» Сион, как ни в чем не бывало, окинул глазом зрителей. Над ареной висело гробовое молчание, в глазах студентов читалась черная зависть. Ведь он сделал этих ребят и сделал красиво. Такой смекалки, такой реакции не было ни у кого из них. Но герой дня привычно не замечал кощунственных взглядов. Похоже, одного Райнера люто его успех не задел, но и не впечатлил. Тот вообще едва не уснул в самом разгаре боя. Вот Кефар Ноллис была просто потрясена, как и все остальные. «Говоришь, смотри и учись!» И Райнер хлопнул ее по плечу, отчего к ней вернулся дар речи. «А, ну, думаю, нет. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я не пойду на...» Прозвенел звонок, оповещающий об окончании тренировки. Встрепенувшиеся студенты косяком покинули арену и разошлись по корпусам. Райнер, провожая их взглядом, уныло вздохнул. «Вот блин, не успел проспать урок». «Я что-то не поняла», — опешила девушка. «Ты его и так проспал!» «Можешь, хватит меня пилить? Вот возьму и не буду учиться», — мрачно пригрозил Райнер. «Это еще почему?» «Да потому что сплошной геморрой. Ну вот стану я лучшим учеником, преподы будут вне себя от восторга, зато сразу навалится прорва скучных обязанностей. А я, думаешь, хочу?» Заявил Райнер с абсолютно серьезной миной. Кефар помолчала и схватилась за голову. «Райнер, да скорее я стану богиней, чем ты лучшим учеником!» Рядом кто-то рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, вот это я понимаю, мечта! О, Кефар, будущая богиня, окажешь мне честь своим покровительством!» Это был Сион. Он стоял над сидящими на песке однокурсниками, чего те, увлекшись беседой, попросту не заметили. «А, Сион, то есть господин Астал, мы просто... О, вы знаете мое имя?» Кефара взвизгнула от необычайного волнения. Видя это, он ухмыльнулся. «Можешь звать меня просто Сион». «Да, я знаю твое имя. Я стараюсь запоминать всех маломальски выдающихся студентов». «Да разве я выдающийся?» «Кефар Ноллис». Сион кивнул. «Успевает по всем предметам, незаурядно». Весьма привлекательно, да к тому же всеобщая любимица. «А, нет, ну, привлекательно. Надо же!» Похвалы вогнали Кефар в краску, и она смущенно захихикала. «Райнер, ты слышал? Он сказал, привлекательно!» «Это он загнул!» Пробормотал Райнер и вмиг получил оглушительный подзатыльник. Сион великодушно позволил Кефар как следует отлупить лентяя, но потом кашлянул. «Вообще-то я с деловым предложением. Кефар, не хочешь ко мне в команду?» «Что? В команду?» «Видишь ли, руководство планирует учение, и всех студентов разделят на группы. Если ты готова работать на меня, то я знаю, с кем нужно договориться, чтобы нас записали в одну команду. Ты же понимаешь, для тебя это будет колоссальный опыт». «Но вы сказали, что ищете выдающихся, лучших из лучших. Господин Аста... Сион! Неужели я могла бы...» «Разумеется. Ты талантливый боец. И ты не пожалеешь». Сион растянул губы в теплые улыбки. Он был сама доброжелательность. Однако Кефар все-таки колебалась и неспроста поглядывала на Райнера. «Но...» «Да что тут думать, Кефар? Сама ж слышала. И тебе, и мне будет польза. Ты иди. Но уж я теперь это сплюсь как следует». Райнер не мог не заметить, как опечалили Кефар его слова и как робко она молчит. «Зачем дело встало?» — вдруг произнес Сион. «Райнеру тоже найдется местечко?» «Правда? Правда?» — вскричала Кефар. «Сплошной геморрой. Я пас». Тут же ляпнул Райнер. «Ты спятил!» — напустилась на него однокурсница. «Ты что, не понимаешь, какой это шанс? Да с Сионом ты точно в лучших студентах будешь!» «А я говорю нет», — не поддался он. «Быть лучшим и заниматься тем, от чего тебя просто воротит? Как по мне, спать весь день напролёт гораздо приятней. В этом смысл жизни». «Такая жизнь бессмысленна!» «Ты правда так думаешь?» «Да! Слушай сюда! Я знаю тебя как облупленного, поэтому призываю заткнуться! И делать, что говорю!» Но тут Райнер перебил ее. «Подумай сама, зачем ему вообще брать меня под крыло? Будто он не знает моих оценок. Ясное дело, ему нужна ты, а вовсе не я». Отчего она совсем сникла, услышав это? Райнер непонимающе качнул головой, По крайней мере, в его словах был резон. Сам по себе Райнер Люд никому не сдался. Ясное дело, Сион, какие бы цели он ни преследовал, предложил Райнеру присоединиться только за тем, чтобы склонить умницу Кефар. Все знали, что его оценки оставляют желать лучшего, да и силы воли он не имел никакой. Если этот Сион и впрямь заинтересован в победе, то от Райнера ему следует держаться как можно дальше. И Кефар, несмотря ни на что, тоже это понимала. «Глупый Райнер!» – расстроенно прошептала она. «Если не передумаешь, нас разделят!» «Не говори так!» Сион напротив просиял. «Райнер, ты не прав. Я и в самом деле хочу, чтобы ты был с нами». «Что? Почему?» – спросил тот с обалделым видом. «Если честно?» – улыбнулся Сион. «Мне кажется, мы подходим друг к другу. Ты смотрел, как я сражаюсь, но смотрел без зависти, даже без удивления. А мне нравится твой удивленный вид. Такой, как сейчас. Короче, ты хочешь сказать, что... влюбился? О, прости, конечно. Вот поэтому мы точно не сработаемся». Совершенно случайно Райнер нашел еще одну причину отказать ему. По правде говоря, юноша с самого начала не хотел ни с кем объединяться. Во-первых, ему было просто лень, а во-вторых, он бежал от любой известности. Но понять, почему Кефар все больше расстраивает его отказ, он так и не мог. «Эх, что-то меня совсем разморило», – зевнул он. Не больно-то и хотелось думать, что у нее на уме. Кефар уныло опустила голову. «Тогда и я». Сион не изменился в лице, но его улыбка превратилась из благодушной в полную коварство. Приблизившись к Райнеру, он шепнул ему на ухо. «Эй, Райнер, даже если я и прошу тебя лично, не стоит выделываться. Как я и говорил, мы подходим друг к другу. Вы нужны мне в команде, ты и твоя Альфа-Стигма. Ты сказал...» Уже через мгновение Райнер стоял как можно дальше от Сиона. На его лице была написана паника. «Ты соображаешь, что несёшь? Не понимаю, о чем ты. Не нужно скромничать». Сион Астал снова выглядел придовольным. «Уж я-то знаю, на что ты способен. Мне пришлось навестить приют, в котором ты рос». «Да ты...» Райнер так и замер, изо всех сил стараясь взять себя в руки. «Да это... что за бред? И вообще, чего я тут с вами время теряю? Пойду я? Это ж какая морока! Работать на чужого дядю!» Юноша развернулся через плечо на едва повинующихся ногах, пытаясь спешно ретироваться. Лёгкий голос Сиона летел ему в спину. «Не примешь мое предложение? Я всем расскажу. Все, что знаю. Представляю, что тут начнется, если вытащить на свет правду о твоей силе. Твою...» Райнер застыл, как вкопанный. Альфа-Стигма. Люди всегда говорят о ней с ужасом и отвращением. Но этот аристократ... Райнер со вздохом обернулся, поймав безвольными глазами лукавый взгляд Сиона. «Ты знаешь о моем прошлом, и все еще хочешь, чтобы я был с вами? Если я не возьму?» — веселился Сион. «Никто не возьмет. Итак, что ты решил? Будешь на меня работать? Или же...» «Эх, ладно, ладно, убедил. Я буду на тебя работать», — заявил тот. «Вот блин. И не стыдно тебе людей шантажировать? Вот ведь черт узкоглазый». «Еще какой!» Сион ухмыльнулся уголком губ. «Ну вот и хорошо. Сортировка произойдет в следующие 2 дня. Я приберегу для вас место в моей команде. Теперь мы с вами бок о бок». И тогда странный дворянин быстрым шагом удалился, а Райнер, все так же вздыхая, глядел ему вслед. И тут очнулась явно озадаченная Кефар. «Эй, Райнер, а что происходит? Так ты все-таки согласен?» Юный маг вздохнул совсем тяжело. «Как видно, больше я над собой не властен». «Ну подумай! Ты наконец-то встал на путь исправления! Так чего ты раскис?» Она задумалась. «А что там Сион говорил? Про тебя и какую-то силу. Райнер, о чем это он?» Тот ужаснулся. «Да фигня это все. Попытался он замести следы. Или ты правда думаешь, словно я на что-то такое способен?» Кефар смерила однокурсника взглядом и покачала головой. «Не похоже на то». «Эй, я мог бы обидеться». «Но так и есть». «А, хотела бы я знать, о чем вы там говорили. Может, он имел в виду твой необычайный пофигизм? А что? Сион – один из лучших студентов. То бишь, страшно занятой человек. А тут увидел тебя, разгильдяя, и понял, что тоже так хочет. В любом случае, я просто счастлива, что мы с тобой будем в одной команде!» Закончив свою безжалостную речь, Кефар кивнула. Райнер вперился в нее в полном недоумении. «Тебя послушать, так и вам обоим тяжко живется. «Но у всякой порядочной девушки забот хватает!» Помрачнела она. «Ого! Миледи, как пройти в театр? Я вас хвалю, прекрасных дам! Эй, да я же просто пошутил! Чего дерешься? Эй!» Вскричал Райнер, со всех ног удирая от боевитой сокурсницы. Тренировочную арену накрыли ласковые лучи солнца.